Кому такой поворот дела доставил удовольствие, так это Иродиаде. Зато жене Ирода Антипы он пришелся не по вкусу. Не дожидаясь, пока о ее разводе с мужем будет объявлено в официальной прессе, она с достоинством удалилась в крепость Махер, расположенную на одной из гор, окаймляющих с востока Мертвое море. Филипп сдержал свое слово. Развод был совершен полюбовно, и Антипа торжественно женился на Иродиаде. Бывший супруг присутствовал во время свадебной церемонии, и можно даже предположить, что он подписался в качестве свидетеля, если, разумеется, в ту эпоху существовал такой порядок. Короче говоря, Филипп отнесся к Антипе воистину по-братски, и Антипа не знал, как выразить ему свою признательность. Среди любовных излияний он говорил Иродиаде. Другой на его месте, наверное, поступил бы иначе. Филипп просто золото, а не человек. И он прижимал Иродиаду к своему сердцу. «Филипп всегда хорошо ко мне относился», — отвечала она. «Его великодушию мы обязаны нашим счастьем». Она нежно склоняла свою головку на плечо Антипы, и влюбленные шептали, награждая друг друга поцелуями. «Да не спошлет Господь долгие дни нашему замечательному Филиппу!» Но нашелся один господин, которого эта братская сделка привела в неистовство. То был Иоанн Креститель. Когда странники приходили к нему в пустыню, чтобы получить себе на голову ушат воды, он делился с ними своими соображениями о поведении Ирода. «Какая мерзость! Сущий скандал!» — рычал Иоанн. — Этот царь дважды кровосмеситель. Его новая жена приходится ему и племянницей, и невесткой сразу. Позор, позор! — Простите, — возражали некоторые. — Что касается брака между дядей и племянницей, то такое под небесами совершается не впервые. И сами же вы не находили ничего предосудительного, когда на Иродиаде женился ее дядя Филипп. Что же касается вашего замечания относительно невестки, то раз Филипп развелся по своей доброй воле и на законном основании, что вы можете иметь против? Что я могу иметь против? Мне это не нравится, и дело с концом. Но частная жизнь людей совершенно не должна нас касаться. Она меня касается. Я не желаю, чтобы этот ненавистный мне союз продолжался. Ну и как же вы мыслите с ним покончить? Я буду кричать с утра до вечера и с вечера до утра о том, что Ирод негодяй, а Иродиада ему подстать. И ничего вы этим не добьетесь. От того, что вы будете кричать и возмущаться, царь едва ли вернется к прежней жене. Будь что будет, а кричать вы мне не запретите. Да ведь вас засмеют. Кончится тем, что Ирод разозлится и посадит вас за решетку. Он не посмеет. Рассчитывайте на худшее. Иоанн Креститель не слушал добрых советов. Он стал распространять об Ироде всякие сплетни. Поначалу тетрарх находил забавным этого торговца ушатами воды, который взялся судить его поведение. Но в конце концов это ему надоело, и он потребовал, чтобы ясновидец берегов Иордана оставил его в покое. Но Иоанн Креститель и в ус себе не дул. Так как предупреждение не возымело действия, Ирод отдал строгий приказ. К Иоанну Крестителю явились полицейские. «Пока вы ограничивались тем, что устраивали людям водные процедуры, никто вас не беспокоил», — обратился к нему старший полицейский. «Фарисеи сообщили, что с головой у вас не в порядке, однако ваше безвредное чудачество еще можно было терпеть, но теперь вы стали опасны. Вы систематически поносите правительство. Вы утверждаете, что проповедуете религию, а ведь религия учит повиновению властям. Выходит, что вы противоречите самому себе, а это доказывает, что вы дошли до полной невменяемости. А поскольку это продолжается уже довольно долго, мы имеем честь вас арестовать». Крестителя схватили, ушат конфисковали, а лачугу опечатали, после чего его заточили в крепость Махер, в ту самую крепость, куда бежала первая жена Антипы. Но только разница состояла в том, что разведенная жена жила на свободе, а Иоанн Креститель сидел за железной решеткой и под надежным замком. Положение не из веселеньких, особенно для жителя пустыни и любителя широких горизонтов. Вместо того, чтобы подействовать на предтечу успокаивающе, арест совершенно вывел его из равновесия. Когда ласточка, вспорхнув с крепостной стены, устремилась в пространство, Иоанн Креститель, потрясая руками сквозь решетки, кричал ей, как исступленный: «Милая ласточка, лети к Ироду и скажи ему, что он потерял все мое уважение, и это принесет ему несчастье».